Послание монаха Исаии к благороднейшей монахине Феодоре. «Получил я твое боголюбивое писание, и с ним принял твою боголюбезную душу. В нем спрашиваешь ты нас, недобродетельных и недостойных даже имени монашеского, о поклонах, псалмопении, о чине монашеского жития и о правиле касательно пищи. Как всегда во всем тебе послушный, я пишу краткий ответ и на сие твое прошение. Но боюсь слова Господа, который говорит: научивший и не сотворивший, как лицемер, меньшим наречется между подвязающимися в нити в Царствие Небесное. По велику же послушание не безвозмездно, и вера и любовь к нам велика, то, уповая на сие и на честную твою молитву, как бы руководимый ею, пишу, как ты повелела. Богомудрые отцы говорят, что душа наша имеет три части. Ум, который называют также и силою словесную, силу раздражительную и силу вожделительную. В сих силах добродетели находятся естественно и внутренно, а пороки пребывают отвне, через потерю добродетелей. Добродетели ума – суть следующие: правая вера, знание, благоразумие, смирение, непрестанная в сердце память о Боге, память о смерти, чистые помыслы, удаленные от житейских и суетных вещей мира, как то разнообразной пищи и питья, стяжаний, бесполезных связей с людьми и подобного сему, чем оскверняется душа безмолвствующего. Потому-то святые отцы, как сами жили в пустынях и горах, так и женам определили безмолвствовать, удаляясь связей и всякого обращения с мужчинами, чтобы таким образом удобнее утвердиться в добродетели, через терпение, совершенное безмолвие и всецелое упразднение от внешнего, обучить нравы и чувства, сохранить ум и помыслы чистыми и неоскверненными от нечистых воспоминаний и обрести Бога делами, творимыми в безмолвии. Дела же безмолвия – суть пост, бдение, долу лежание, чтение, поклоны на каждый час. Поклонов должно иметь каждый раз по крайней мере 100. Потом, приложась к честному образу сладчайшего Иисуса Христа и Бога нашего, сесть за чтение или рукоделие. Но главное, госпожа моя и сестра, ты должна изглаждать зло из сердца умертвием миру, всяким воздержанием, терпеливым пребыванием в безмолвии, истинным смирением, но щеденственную молитвою и любовью к Богу. Сими душевными и телесными добродетелями зло искореняется, а добро насаждается и возвращается. Впрочем, знай, госпожа моя, что никто ничего не может исправить без помощи Божией, равно как и без своего желания и усердия ни в чем не можем мы иметь успеха. Кто познал любовь Божию и памятует об обетованных нам благах и повседневных благодеяниях и заступлениях, коими Бог избавляет нас от бед и искушений человеческих и наветов демонских, тот безболезненно будет сидеть на безмолвии. Ибо если любящие земные блага употребляют все средства, решаются на все страдания, истощают силы и деньги, чтоб только не лишиться желаемого, то не тем ли паче возлюбившие небесные блага должны творить всякое добро и охотно претерпевать всякие скорби, чтобы не лишиться Царствия Небесного? И ты, добрая сестра, укрепленная свыше благодатью, оставила мир и все презрела в таком нежном возрасте, уверовав Христу Богу, который говорит: «Кто не отречется всего имения своего, не может мой быть и ученик». И же любит отца или матерь, или братью, или сестры паче мне, несть мне достоин. Также кто оставит дома и села, и виноградники ради мне, сторицею приимет и живот вечный наследит. Еще, приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы. Услышав сие, ты уверовала, благословенная душа, и сотворила по вере, возжелав проходить славное, честное и высокое безмолвное житие. Хорошо и мудро ты избрала сие. Впрочем, знай, что честный дом святого безмолвия велик и тяжел, потому имеет нужду в основаниях твердых и прочных. Иначе, если под честным зданием добродетелей положены будут основания ненадежные, оно все падет, и будет разрушение храмины сей велия. Основание же безмолвия – суть пост со смирением, молчание, чтение, удаление от бесед с мужчинами, скажу и с женами, бдение, молитва, множество поклонов – таковы основания честного безмолвия. Во-первых же, госпожа моя, знай цель, для которой ты оставила род свой и вышла из дому отца своего. Без сомнения, ты вышла для того, чтобы ненавидеть мир и все, что в мире, и не только ненавидеть мирское, но и подвязаться против страстных и блудных помыслов, чтобы со сложением с ними не осквернить ума и соблюсти сердце свое чистым и сокрушенным, в каковом обитает Дух Святый посредством непрестанной молитвы. Потому, если нападут на тебя демоны тлетворной похоти, вооружись постом, бдением, злостраданием, безмолвием, молчанием, смирением и прилежную молитвою, и противоборствуй им, как верная раба истинного Бога, чтобы могла сказать с Давидом: «Во смирении нашим помянуны Господь». Но знай, госпожа моя, что аще не Господь созиждет дом, в суе трудится зиждущий. Поистине, добрая сестра моя, и кажущееся добрым из того, что мы творим, если хорошо вникнуть, окажется худым, достойным укора и осуждения. Ибо кто может целомудрствовать, как Иосиф? Любить Бога, как Авраам, поститься, как Моисей, Илия и Даниил? Умирать на всяк день, как апостол Павел, мученики и преподобные жены, кои за Христа пролили кровь свою или в безмолвии угождали ему и злострадали даже до смерти, царствие ради небесного. Если всегда будешь памятовать в уме своем о святых мужах, преподобных женах и о добродетелях их, то, конечно, найдешь, как совершенно святые возлюбили Бога. И укоришь себя, что не только ничего такого не сделала, но и не помыслила о том. Также, созерцая благость Божию, по которой Он благоволил соделаться ради нас человеком и умереть, все, что не делаешь, ты почтешь обветшалым рубищем, уметом, ничем. Так, госпожа моя, непрестанно помышляя о сём, отвергай гордость душевную, и если сделаешь что доброго в добром безмолвии своем, почитай то ничего не стоящим, и даже не думай, что творишь добродетель, но презри всю честь и славу мира, как негодное рубище. Помни, христолюбивая душа, что как раба Христова ты обязана и работать Ему, исполняя верно всякую заповедь, которую дал нам благий Владыка наш. Потому, когда исполнишь все, тогда помысли в себе смиренно. Как раба я исполнила, что мне было повелено, и сочти себя непотребную тварью. Также, сладчайшая госпожа моя, что не делаешь, делай сокровенно, делай для единого Бога. Укоряй себя всегда и говори помыслу своему: глупый помысл. Что ты возносишься? Первый же тебе укор в том, что ты свою волю исполняешь, и что похвала человеческая и добрая о тебе между ними слава придают тебе крепости и силы на таковой подвиг. А сестры, находящиеся в подчинении, не то делают, что хотят, но что повелит настоятельница, хотя бы они того и не хотели. Так, укоряя помысл свой, ты, хотя отчасти, можешь избежать сетей демона гордости. Впрочем, в этом и в другом всем ты ты можешь успеть не иначе, как если всегда будешь пребывать в безмолвии. Если иногда будешь безмолвствовать с охотою, а иногда блуждать туда и сюда, влекомое демоном миролюбия, то суетен труд твой, и бесплодно все, что ты не делаешь. В таком случае, на что и жить тебе? Если же всегда будешь безмолвствовать, творить добродетели, почитать себя худшую из всех людей, укорять как бесплодно сидящую в келье своей и убегать сообращения с мужчинами, то блаженна ты в женах, и блажен путь, коим имеешь ты шествовать, разлучившись с телом. Иначе смотри, добрая сестра моя, не трудиться бы тебе в суе. В келье своей не делай ничего ни более, ни менее правила, которое я передал тебе. Ибо все чрезмерное от демонов. Но иди царским путем, который показан тебе мною. Когда же захочется тебе сделать что-либо более, не делай того без моего ведома и совета. Итак, сидя в келье своей, имей делание духовное, то есть чтение, псалмопение, молитву, множество поклонов и небольшое рукоделие. Держи память о сладчайшем Иисусе, память о смерти, память о прежних грехах своих и повседневных падениях, каковы наводимое лукавым нерадение о всякой добродетели. Поскользновение языка, бессловесное движение гнева и похоти, блуждание ума, недобрые помыслы. Все сие старайся осязать в себе, и коль скоро найдешь, что такое, спеши исправить и, отсекши с корнем, далеко отжени то от сердца своего, чтобы иначе плевелы зла не заглушили пшеницы добродетелей в душе твоей, и в день суда ты не оказалась бесплодною, как те пять юродивых дев. Потом опять дай делание помыслам для возбуждения сокрушения и ревности по Богу. Каковы? Память о вечных муках, о мужестве мучеников, о терпении и дивной твердости подвижников и подвязавшихся жен, и о добродетелях всех святых. Понуждай себя к духовной молитве, в которой научена ты поучаться день и ночь непрестанно. То есть, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. Помышляй всегда в сердце своем о снишествии к нам Бога, о Его святых страданиях, кресте, смерти, сошествии во ад, о всем, что Он соделал для нас и что обетовал злостраждущим ради Его. Сколько и каких страстей не претерпел за нас всеблагий Бог. А я, так говори себе, добрая сестра моя, не исполнила и одной заповеди Божией. Он по неизреченной благости своей и безмерному человеколюбию избавлял и повседневно избавляет меня от прелестей демонских и наветов людских, а я, несчастная и многогрешная, каждодневно прогневляю его неисполнением воли его и злыми помышлениями огорчаю его. Дьяволу же, врагу моему, повсечасно воюющему против меня, угождаю тем, что творю волю его. Помышляя о всем сем в келье своей, добрая моя и сладчайшая сестра, в какое не придешь ты умиление и плач, в какое смирение и сокрушение сердца. К тому же рассматривай, какие добродетели ты творишь, какие сотворила и каких недостает у тебя. Добродетели безмолвия — суть совершенное смирение, совершенное послушание, совершенное воздержание, совершенное целомудрие, совершенный пост, совершенное бдение, множество поклонов, чтение, молчание, чистота, мир, превосходящий всякий ум, память о Боге, память о смерти, правда во всех добродетелях. Через все сии добродетели превходит в монаха блаженное смирение, а через смирение вселяется в него Бог. Да вселится и в твое сердце Бог, и да походит в тебе по обетованию своему. Говори ты злым помыслом: отступите от меня все, делающие беззаконие, и не творите дому отца моего домом купли. Поставь над помыслами своими, как бы стражем и главою, память о Боге и память о смерти, а учителем сладчайшего Христа и Бога нашего, не вводя ничего в келью свою, ни чистого, ни нечистого. Говори сама себе, как провели мы нынешний день или ночь, или даже каждый час дня и ночи. И если что сделала доброго, говори со смирением и благодарением. Слава долготерпению Твоему, Господи! Слава человеколюбию Твоему, Владыка! Слава благости Твоей, Святый! Помышляя всем этом в блаженном безмолвии Твоем, внутри кельи своей, плачь непрестанно, чтобы треклятый враг дьявол не приразил к Тебе непотребных и злых мыслей, не помрачил в Тебе света добродетелей и не уязвил сердца Твоего скверными и суетными желаниями. Молись, госпожа моя, о мире всего мира, о спасении христиан и о всех людях. Молись, Господа, ради, госпожа моя и сестра, и о мне, бедном, что, не сделав никогда ничего доброго, не имея и малого следа добродетелей, обремененный неисчетными грехами и страстьми, несчастный я пишу и учу других. Тебя же да покроет Господь Бог от всякого зла, видимого и невидимого, и да укрепит на исполнение воли Его во все дни жизни Твоей. Вот тебе от меня, ничтожного и бедного, госпожа моя монахиня Феодора, вот тебе доказательство моей духовной к тебе любви в сохранении и укреплении благословенной души твоей и тела. Ибо иначе я не могу праведно воздать тебе за чистую любовь, которую всегда имеешь ты к нам, как благожелание. Да безбедно протечешь маловременную жизнь сию, и благодатью Христовою радостно придешь в будущую, в сорадовании с преподобными и славными женами во веки веков. Аминь. Помню, что однажды благороднейшая душа твоя, госпожа моя и сестра, спрашивала мою бедность о том, как должно петь псалмы. Я тогда словесно отвечал и объяснял, как должно совершать псалмопение. Ныне же хочу изобразить то христолюбивой душе твоей и письменно. Слушай внимательно, пойми и рассуди о том сама с собою. Все люди, беседуя к другим, знают, что говорят, и сами стоят со всем вниманием, слушая речи других. Но бывает, что тогда, как говорящие знают, что говорят другим, слушающие часто не так хорошо внимают тому, что говорится им. Есть ли разум в таких людях? Но если за такое невнимание к тому, что говорят нам другие люди, нас почитают неразумными и непотребными, то какую можем иметь мы надежду спасения, когда, приступая к псалмам, сим словесам Духа Святого, устами поем и будто песнословим Бога, а ум нисколько не внимает поемому? Когда предаем ум свой лукавому демону, и он с самого начала пения увлекает его к заботе о нужных будто вещах или исполняет его нечистыми и скверными воспоминаниями, и мы ничего не чувствуем из того, что поем. Итак, добрая госпожа моя, покажи хотя такое внимание во время пения псалмов, какое имеешь при беседе с другими. Если же не будешь прилагать в том старание, то на разорение и ни во что будет псалмопение твое и твоя беседа к Богу. Это будет не только тщетный, но и не безвредный труд. Тому, кто поет так, должно плакать и стенать, что, думая угодить Богу, более прогневляет его своим бесчинным пением. Порядок пения должен быть у тебя такой. По захождении солнца затвори дверь келии своей и положи законные 100 поклонов. Потом, став прямо и воздевши руки свои к небу, скажи трижды: «Боже, милостив буди мне грешной и непотребной рабе». Скажи из глубины души, со стенанием и сокрушением сердца. Далее. молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Тресвятое, Пресвятая Троица, Отче наш, Господи помилуй 12 раз. Приидите, поклонимся 3 и начинай псалмы. Прочитав со всем вниманием 2 кафисмы, опять положи 100 поклонов, опять скажи «Боже, милостив буди мне 3», и приидите, поклонимся, и опять 2 кафисмы. По окончании их опять 100 поклонов и «Боже, милостив буди мне», и приидите, поклонимся по 3, и еще 1 кафисму. По исполнении ия Тресвятое. Господи, помилуй 100 раз и поклонов 100. Боже, милостив буди мне, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе 3 и молитвами святых Отец наших. Потом поклонись святым иконам и поди почий. Когда дадут знак в церковь, всеми силами старайся быть в церкви вместе с окончанием стучания в доску. Поступая таким образом, ты будешь безопасна от стрел лукавого. Впрочем, прошу тебя, сколько можешь, читай медленнее, чтобы и ум понимал, что читаешь. Пришедший из церкви, пропой междочасие 1 часа. Потом сядь, почитай немного и берись, если есть, за рукоделие. Часы совершай в келии так. Когда настанет 3 час, встань, положи 50 поклонов и начинай петь. По окончании псалмопения положи опять 50 поклонов и садись за чтение. Тоже на 6 и 9 часах. Почитай также чин изобразительных и исполни 720 поклонов. Потом поклонись Господу до земли, прочитай «Отче наш» и вкуси насущного хлеба. После садись и читай. Таким образом, всегда за псалмопением должно следовать чтение, и за чтением – рукоделие. Поступая таким образом, ты никогда не впадешь в уныние. Когда вкушаешь пищу в келии своей, женщина, служащая тебе, не должна стоять там. Но пусть, положа немного хлеба, воды и овощей, выйдет. Когда кончишь, тогда позови ее опять. Ибо не должно, чтобы кто смотрел на безмолвствующего, ни даже когда он спит. Вот я показал тебе чин безмолвствующего ради Господа и желающего оплакивать грехи свои. Молись о мне и всегда поминай меня в молитвах. Молитвы всех святых да будут с тобою, сохраняя тебя от всякого зла. Аминь. Что касается до 720 поклонов, а класть нужно 10 поклонов поясных, а потом земной, то ты должна исполнять их круглый год, до последнего издыхания, кроме разве болезни. В Пятидесятницу, до недели всех святых, не должно их класть, а равно и в 12 рождественских дней. 5 дней в каждой неделе, исполняя их, во весь год неопустительно, если желаешь вести жизнь безопасную от сетей дьявола. Молись о мне по слову апостола, который говорит: молитесь друг за друга, яко да исцелеете. Собери, госпожа моя, ум свой, утверди благочестивый помысел свой и внимай тому, что ныне буду писать тебе. С того времени, как человек прислушанием заповеди отпадший от Бога изгнан был из рая, дьявол и демоны его получили доступ мысленно колебать, смущать и рассеивать ум его день и ночь, у одного более, у другого менее. И смиренный безмолвник не может иначе избавиться от сей прелести лукавого демона, как непрестанную памятью о Боге. Так он всегда должен со вниманием повторять святое имя сладчайшего Иисуса Христа и Бога нашего. День и ночь, всякий час и всякое мгновение, пока напечатлеется в сердце его сие божественное речение. Господи Иисусе Христе, помилуй мя, Сыне Божий, помози мне, ибо сия божественная память отгоняет от ума безмолвствующего ради Бога всезлобного дьявола. Часто я напоминал тебе, добрая сестра моя, о памяти Божией, и ныне опять говорю тебе, что если не потрудишься и не попотеешь, чтобы напечатлелось в сердце твоем и в уме твоем сие страшное имя, в суе ты безмолвствуешь, в суе поешь, в суе постишься, в суе бдишь. Одним словом, весь труд монаха будет ни во что без такого делания, без памяти о Боге. Это есть начало безмолвия ради Господа. Это и конец. Сие многовожделенное имя есть душа безмолвия и молчания. В памяти о нем радость и веселье, оставление грехов и богатство добродетелей. Сие преславное имя едва немногие могли обрести в одном безмолвии и молчании. Иначе же и не может человек улучить его, хотя много будет нудить себя. Потому, зная силу слова сего, я всегда убеждаю твою во Христе любовь безмолвствовать и молчать, ибо посредством сих добродетелей богатеет в нас память о Боге. Кто не злопостраждет, чтобы преклонить милость Божию к себе, особенно когда сам он хочет возвратить опять прежнее достоинство безмолвствующему, толкущему и ищущему всегда? Кто не попечется вниманием и верою, безмолвием, молчанием и трудом опять стяжать то, что имел вначале Адам в упокоении и утешении, и потерял по невниманию и неверию? Тесноты и труды, то есть пост, молчание, бдение и всякий другой труд безмолвника, даны человеку по устроению человеколюбивого Бога, чтобы он не потерял опять того блага, которого притрудно достигла умная душа его во время его ради Бога безмолвия. Потому-то я и пишу о том твоей во Христе любви подробно, и как бы сказать по волоску, чтобы труд твой не был бесплоден и суетен. Ты, добрая моя сестра и госпожа, познала, что мир весь во зле лежит, и по благоволению Божию легко оставила его, отрекшись от всего ради Господа. Да не будет же труд твой тщетен и бесполезен. Поревнуй угодить благому Богу, как избранная раба его, чтобы в день суда от десницы его принять неувидаемый венец перед лицем ангелов и святых. Я, госпожа моя, исполнил свое, и что некогда говорил тебе словом, то теперь исполнил писанием. И за все сие ты имеешь дать отчет в день суда, ибо чего весьма многие из монахов не знают, ты всему тому научена точно, истинно и нелестно. Потому должно внимать тому со страхом и трепетом и исполнять то с отчаянием и усердием, чтобы, проведши во всякой чистоте и честности краткие дни жизни своей, в час смерти ты вышла из тела своего среди радования и веселья ангелов и святых. Молитвы всех святых да будут с тобою, сохраняя тебя от всякого зла. На сём слове хотел было я остановиться, но пришел на мысль другой предмет, который и решился я изложить тебе теперь же со всею точностью. Слушай, храни и исполняй написанное мною, госпожа моя. Бог подает безмолвствующему и ищущему его великие дары, которых никто другой получить от него не может, и они суть следующие. Сердце сокрушенное и смиренное, трезвенное, бодренное, целомудренное, кающееся, умиленное, в коем внедрена всегдашняя память о Боге, память о будущем суде и смерти. Также усердие к чтению, сила и крепость не отступать никогда от Бога, сила предстоять Ему всегда со страхом и трепетом, чистота, кротость, терпение, благодушие. Когда безмолвник получит сии дары, слава тебе, Спаси Христе, ибо после сего многовожделенный Христос подает уже безмолвствующему ради его освящение и здравие. Здравие же состоит в том, чтобы даже мысленно не вожделевать грехов мирского похотения, то есть богатства, похоти плотской, тщеславия, суетной чести от людей земных. Бог не может уврачевать того, кто прежде не взыскал и не стяжал показанных выше даров, чтобы, получив здравие без трудов в великом безмолвии, без постов и вообще без всякого подвига безмолвнического, он не обратился к чести человеческой, не восчеславился тем, что здоров и не ратуем страстьми, и не впал в сеть дьявольскую, то есть в гордость. Ибо тогда последние его будут горше первых, потому что гордость больше всех грехов, и все другие грехи пребывают уже вслед за нею. Начало греха, говорит премудрый, есть гордость. Таким образом, ум безмолвствующего становится обожженным, потому что он всегда имеет Бога в сердце своем посредством добродетелей. Такому уму невозможно быть у человека самому по себе. Но памятью об Иисусе Христе и смерти вселяется Иисус в сердце безмолвника, и ум его становится обожженным, ибо от внимания и поучения в законе Христовом бывает он исполнителем заповедей его. Через исполнение заповедей внедряется всегдашняя память об Иисусе в сердце его, а отсего ум его делается обожженным. Тогда он бывает весь Христов и о том только помышляет, чтобы творить заповеди его со страхом и любовью. Я же подателя благ Бога, подающего достойным Духа Святого и открывающего сокровенное в божественных писаниях, славлю, благоговейно чту, хвалю и благодарю во Христе Иисусе, Господе нашим, с Ним же Ему слава со Святым Духом во веки веков. Аминь.